Глава 39. Земля, год 1619 новой эры. Макс, Рина, Клэр, Александр и Ивари. Правда. Поезд слабо покачивало. Вверху, в 4 километрах над беззвучно летящим по трубе тоннелю вакуумным поездом, стоял жаркий летний день, и слабый ветер гнал по поверхности Атлантики ленивую волну. Но здесь, внизу, за окнами вагона сплошная чернота. Тянущаяся по дну океана вакуумная труба полностью непрозрачна на протяжении всех подводных перегонов. Транзитный поезд Полис-Лондон уже миновал Азорскую развилку, транспортный узел, где в подводной громаде вокзала Понта-де-Лагада сходились поезда десятков линий, и приближался к британскому архипелагу. Макс сидел, откинувшись в кресле и прикрыв глаза. Рядом, справа и слева, в соседних креслах сидели Рина и Клэр. Рина дремала, положив голову на его плечо, а Клэр с интересом что-то читала в интерактивном листке, закинув ногу на ногу. Макс старался не шевелиться, чтобы не потревожить чуткого сна возлюбленной. Прошлой ночью они почти не спали. Лишь время от времени он приоткрывал глаза, чтобы посмотреть на Клэр, дабы в очередной раз убедиться в том, что глаза и рассудок его не подводят. Прежде ему приходилось видеть эскинов на базе имитирующих тело человека носителей. Во всех них было что-то неуловимо фальшивое, что-то ненастоящее. Робот, он и есть робот. Но Клэр была совершенно другой. Она была абсолютно естественна. И еще она была настоящей красавицей. Макс любовался ею. Нет, Макс не смотрел на Клэр как на женщину. Для него теперь существовала только одна женщина во всем мире. Та, что сейчас спала у него на плече. Ее одну он желал, ее любил. И ни за что на свете не оскорбил бы ее, предпочтя ей другую. Пусть бы и красивее. Да он и не сравнивал этих двоих, дорогих ему женщин. Макс дал Клэр жизнь, стал в некотором смысле ее отцом. И любовался ею он скорее как отец мог бы любоваться прекрасной дочерью или красавцем сыном. Вот только он был сам еще молод для того, чтобы быть отцом взрослой девушки. Так вышло, что его дочь очень быстро повзрослела. Взглянув украдкой на увлеченную журналом Клэр, Макс закрыл глаза и снова стал перебирать в памяти события последних дней. Он вспомнил вечер, когда после разговора с Ангеликой отправился к Рине. Казалось, что после всего произошедшего с ним в те дни уже ничто не могло его удивить или тем более привести в полное замешательство. Из рядового программиста Макс стал управляющим отделом, перескочил с пятого, присвоенного ему от рождения уровня, на четвертый, стал свидетелем в уголовном деле с 4 убитыми, узнал о том, что каким-то образом оказался замешанным в дела подполья. И на фоне всех этих событий начался их роман с Риной, оказавшейся не той, за кого она себя выдавала. Потом еще и сцена с Ангеликой у бассейна. Чему еще Максу оставалось тогда удивляться? Но, как оказалось, поводы для удивления не закончились. Когда двери лифта открылись, и собиравшийся уже шагнуть из кабины Макс увидел встречавших его Рину и Клэр, он так и остался стоять на месте. Он узнал ее сразу, еще бы не узнать. Рядом с Риной стояла знакомая бледная рыжая худышка с круглыми серыми глазищами. В этом образе Клэр являлась ему последние полгода на экранах и в виде голограммы. Образ был прописан в сознании эскина, и Клэр идентифицировала себя с ним, подобно тому, как Макс идентифицировал себя с собственным отражением в зеркале. «Привет, Макс!» Хором сказали обе девушки и прыснули от смеха. «Клэр?» – с трудом выговорил тогда Макс. Рядом с точеной эбеновой фигуркой Рины Белокожая Клэр смотрелась одной из тех трех граций, что днем ранее так не к месту и не ко времени пленили его воображение. От ожившей статуи девушку отличали прямые до плеч огненно-рыжие, как у него самого, волосы и живые светло-серые глаза, своей округлостью, в сочетании с коротким прямым носиком, делавшие ее странным образом похожей на сову. «Что, так и будешь стоять, Макс?» — сказала ему тогда Рина. «Давай уже проходи, папаша», — хохотнула Клэр. Макс вышел из кабины. «Вижу, вам обеим есть о чем мне рассказать», — сказал он, переводя взгляд с Рины на Клэр и с Клэр на Рину. «Да, есть», — ответила Рина, — «но вначале хочу, чтобы ты знал, Макс, все, что было и есть между нами, между тобой и мной, все это по-настоящему». Говоря эти слова, Рина смотрела ему в глаза, и Макс видел, что она взволнована. «Я не хотела начинать этот разговор без Клэр». Обе девушки переглянулись, и по этой причине отложила его на вечер. «Ты тоже связана с подпольем», — сказал тогда Макс. «Это я уже понял, Рин». Он шагнул к ней и взял ее за руку. Догадался. Рина в ответ лишь улыбнулась. «Клэр...» Макс посмотрел на стоявшую рядом девушку. «Позволь...» Он протянул руку, Клэр подала ему теплую ладонь. «Поразительно. Этот носитель», — Макс окинул девушку взглядом, — «он же, наверное, стоит кучу денег. Я никогда еще не видел таких носителей». «Это не носитель, Макс», — ответила Клэр. «Я теперь настоящая». «Ты хочешь сказать...» «Она хочет сказать, — вступила Рина, — что перед тобой не носитель в привычном смысле, не робот с эскином внутри. Клэр теперь настоящая, живая». Макс, державший за руки обеих девушек, отпустил руку Рины и принялся ощупывать плечи Клэр, чем привел ту в смущение. «Невероятно, — приговаривал он, — живая. Невероятно! Но как? Как такое возможно, Рин?» Он взглянул на Рину. «Какая-то новая технология?» «Можно сказать и так», — ответила девушка. «Тело Клэр почти такое же, как и наши с тобой тела, только более совершенное». Осторожно подобрала она подходящее слово. «Клэр и Скин, и в отличие от нас с тобой, она при необходимости сможет перемещаться из теперешнего тела в другие». «Но ты хочешь знать, что это за технология и откуда она?» Рина улыбнулась. «Да. Позже ты узнаешь. Обещаю». Ладонь Рины нежно коснулась щеки Макса. При этом Клэр деликатно высвободилась из его рук. «Думаю, на сегодня с тебя достаточно потрясений». «И как давно?» Ему ответила Клэр. «Месяц». Она пожала узкими плечиками. Только теперь Макс обратил внимание на то, что на Клэр было то самое короткое сиреневое платье в белый горошек, в котором она была на видеозаписи. «И все это время ты живешь здесь, у Рины?» «Ну, большую часть времени». Макс вспомнил прошлую ночь. Он ведь и не думал о том, что в квартире мог быть кто-то еще, кроме них двоих. Теперь же, после слов Клэр, Макс почувствовал себя неловко. На всякий случай он уточнил. «А как же вчера?» «А вчера я гостила у Ильи». На мимичном лице девушки промелькнула едва заметная довольная улыбочка. «Что и он тоже?» «Да, Макс», — сказала Арина. «И не только он». Они втроем провели тот вечер у Рины. Разговор затянулся до глубокой ночи, и утром Макс с Риной отправились на работу вместе. Поначалу Рина упиралась, ссылалась на элементарную конспирацию. Нельзя вот так афишировать их связь. Тогда Макс рассказал ей о разговоре с Ангеликой, не скрывая пикантных обстоятельств, о том, что той уже известно об их с Риной отношениях, как и о том, что Рина из первых. Осведомленность управляющего директора обеспокоила Рину, но она все же согласилась ехать вместе. Прятаться действительно не было смысла. Макс тогда заметил, что Рине было приятно слышать о том, что именно чувствами к ней он оправдал свой отказ Ангелике. Также он заметил и взгляд одобрения, присутствовавший при разговоре Клэр. То был первый после его повышения день, когда Макс был занят работой. В тот день никого не убили и не случилось никаких происшествий. Макса больше не беспокоили детективы, и даже Ангелика, в кабинете которой Макс в тот день дважды бывал по делу, уже не стреляла глазами, не тянулась, не изгибалась перед ним, не звала в бассейн. Вечером они с Риной и Клэр встретились с Ильей. Рина заранее предупредила: Илья не знает, что Клэр из Кин. Встреча состоялась в неприметном кафе на бывшей окраине старого полиса, куда свободно пускали посетителей всех уровней. Другое дело, далеко не каждому посетителю заведение это было по карману. Илья был рад видеть Макса в числе товарищей, но еще более, как заметил тогда Макс, Илья обрадовался встрече с Клэр. Весь вечер Макс старательно изображал, будто они с Клэр едва знакомы, а Клэр, в свою очередь, ему подыгрывала с профессионализмом настоящей актрисы. Как выяснилось, увлечение Клэр Ильей началось совсем недавно, всего несколько дней тому назад, и для девушки из кино было скорее новым опытом, нежели чем-то, что можно было бы назвать серьезными отношениями. Так, легкий роман-эксперимент. Но для Ильи, это Макс заметил сразу, похоже, все обстояло совсем по-иному. Макс не смог тогда оставаться безучастным, и после, в разговоре с глазу на глаз, высказал Клэр свое неодобрение. Нельзя играть с чувствами человека. Нельзя оставлять место неопределенности и давать надежду тогда, когда с самого начала не придаешь значения происходящему. Нельзя обнадеживать того, кому наперед не даешь шансов. Клэр отнеслась к словам Макса со всей серьезностью и обещала поговорить с парнем. Единственное, чего она делать не собиралась, это раскрывать свою тайну. «Слишком велик риск, Макс», — сказала она. «Я не могу довериться никому, даже в подполье. Корпорации пойдут на все, чтобы захватить меня. Я для них ключ, доступ к революционной технологии». Вечером следующего дня состоялась еще одна встреча. В этот раз к компании Макса, Рины и Клэр присоединилась детектив Рахиль. Макс бы не удивился, если бы там же появился и гамадрилообразный Дэн, упоминание которого накануне вызвало неприятный холодок в глазах Ильи. Видать, этот волосатый балбес совсем достал приятеля-вампира своими шуточками, решил тогда про себя Макс. Рине, похоже, этот тип тоже не особо импонировал, как, впрочем, и самому Максу. Рахиль с самого начала их знакомства, несмотря на ее причастность к полицейской банде, как без посторонних называл стражей порядка Макс, в отличие от ее начальника, располагала к себе приятной внешностью и мягкостью в общении. Еще при первой встрече с Рахилью Максу показалось странным, что эта симпатичная женщина, очевидно не склонная к требуемой от полицейского жесткости, а порою даже жестокости, выбрала для себя карьеру детектива. И каково же было его удивление, когда навстречу, это было в парке развлечений в одном из новых районов полиса, явилась именно она. «Рахиль, это вы?» «Да, Макс, это я», — улыбнулась Рахиль, подавая ему руку. «Ваши глаза вас не обманывают». Макс тогда впервые заметил, что, улыбаясь, Рахиль немного морщила курносый носик, что в сочетании с немного зауженными по-азиатски глазами придавало ее лицу некоторое сходство с лисьей мордочкой. «А ваш шеф», — Макс пожал ладонь Рахили, — «он тоже?» «Нет, что вы», — совсем по-девичьи замотала она головой. «Эмиль — настоящий служака и патриот корпорации». Тот вечер Илья не присоединился к их компании. Не то, чтобы ему не доверяли, но о том, что Рахиль была в организации, знали немногие. Руководство ячейки плюс еще несколько человек, в числе которых была Ирина. Ильи знать о Рахиле было не обязательно. Свои люди в полиции были в подполье на особом счету, и личности таких товарищей оставались тайной для рядовых подпольщиков. Макс тогда узнал и о некоторых подробностях последнего служебного задания Рахили. Особым распоряжением директора-комиссара корп-полиции детектив Рахиль была обязана стать любовницей неблагонадежного управляющего. Из немногих оброненных Рахилью тем вечером в адрес Айна слов, Макс заключил, что она глубоко презирала этого человека. Было видно, как непросто далось ей то задание. Макс давно знал о том, что служба в полиции порой обязывала полицейских идти на нестандартные поступки. До того самого момента, когда Макс увидел отвращение на лице этой красивой, полной жизненной энергии женщины, он никогда еще не задумывался о том, насколько нестандартными эти поступки могут быть, насколько поглощает такая служба самих служащих, как насилует их, как ломает. Макс тогда сдержал захлестнувшие его эмоции, даже увел разговор в сторону, у него это хорошо получилось. Вскоре все три его спутницы заливались звонким смехом, позабыв о событиях последних дней. До конца вечера никто больше не вспоминал про Айна и корп-полицию, а ночью, когда они с Риной, изможденные, лежали на влажных простынях, глядя сквозь прозрачную крышу на звезды и непринужденно говорили обо всем на свете, когда их разговор зашел о минувшем вечере, Макс сказал: «Ты ведь знаешь, я много лет занимался тем, что наносил ущерб корпорациям, попирал авторское право, помогал людям обходить рекламу». Он лежал на спине, заложив руку за голову. «Моя последняя работа рекламу отключает полностью. Правда, — добавил он, — нужна полноценная нейросеть. Пролетариям с их базовым чипом моя программа не поможет». «Конечно, знаю, милый». Рина повернулась на бок и влажно чмокнула Макса в висок. «Сегодня, когда Рахиль сказала о том, что служба обязала ее спать с ним, я подумал, а ведь это все мышиная возня. Все эти программки – жалкие потуги сделать наше существование чуточку комфортнее. Не более того. Ну, избавился ты от рекламы. Ну, помог избавиться желающим. Ну, потряс карманы двух-трех богатеньких упырей. Увел где-то информацию. Но ведь все это мелочи». Макс повернул лицо к Рине и погладил ее пальцами по животу. «Мелочи», — немного промолчав, повторил он. «Мы ведь рабы корпораций. Наш мир ими полностью контролируется. Все эти разделения на уровни. Корпорации позволяют имеющим уровни повыше паразитировать на тех, кто трудится. Одним чуть больше, другим чуть меньше. Но все эти разделения... По сути, есть два класса. Один класс – это седьмые с шестыми, другой – с пятого по первый. Вся моя помощь, все мои программки по большей части доступны лишь тем, у кого есть нейросеть, в основном представителям пятого и четвертого уровней, инженерам, программистам, врачам, научным работникам, когнитариям, ну еще полицейским. В общем, меньшинству, довольному положением вещей, стремящемуся повысить личный уровень с пятого на четвертый и с четвертого на третий. До второго мало кто вообще доходит. Мало кто из них считает корпорации личным врагом. Седьмые и шестые разве что могут с помощью моих программ получить доступ к книгам, на чтение которых у них все равно нет времени. К музыке и фильмам, пользы от которых ноль. Макс посмотрел на Рину погрустневшими глазами. «Теперь все изменится», — сказала она и снова поцеловала его. Влажные губы коснулись его лба. «Я не хочу больше писать свои программы», — сказал тогда Макс. «От них нет проку. Они лишь смазывают цепи кучки привилегированных рабов, делают ношение этих цепей более комфортным». «А ты хотел бы разорвать сами цепи?» — спросила его Рина. «Да», — не раздумывая, ответил ей Макс. «Но я не знаю как. Программками здесь не обойтись». «Одними программками? Конечно, нет. Для этого и нужна организация». «Ты говоришь о подполье?» «Но что сможет подполье против армии полицейских, против спецслужб, против спецназа, против корпоративных войск?» «Ты еще очень многого не знаешь, милый Макс», — ответила ему Рина и нежно коснулась ладонью его щеки. «Подполье — только верхушка айсберга, внешняя организация, оболочка. В мировом правительстве знают, и это закрытая для СМИ информация, что в подполье сегодня состоят сотни миллионов пролетариев и сотни тысяч когнитариев. Завтра подполье станет знаменем для миллиардов». Когда Рина говорила это, ее большие зеленые глаза источали уверенность. Рина говорила не как фанатик, верующий в грядущее царство света и добра, а как человек причастный, как та, кто знает, о чем говорит. «Очень скоро, — говорила она, — мы ударим по цепям, что сковали наш мир, и тогда многое изменится. Это произойдет очень скоро, Макс, очень скоро». «Опять ты не договариваешь, Рин». «Милый Макс, я говорю то, что мне позволено говорить, и даже немножко больше. Ты уже знаешь больше некоторых проверенных и верных товарищей. И когда же мне наконец расскажут, для чего я нужен организации?» «Макс», — Рина села на постели и заглянула в его глаза. Взгляд ее был полон решительности. «Как бы там ни было вначале, ты действительно понадобился организации. Но теперь ты нужен мне. Всегда помни об этом». Она склонилась к его лицу, при этом россыпь смоляно-черных волос на долгий миг поцелуя шатром закрыла от его взора все вокруг. «И ты мне нужна, милая Рин», — ответил Макс, когда их губы разъединились. С минуту они лежали в молчании и смотрели глаза в глаза. Потом Рина, будто опомнившись от забытья, вернулась к разговору и ответила на уже заданный Максом вопрос. «Завтра? Хотя нет, уже сегодня», — поправилась она, взглянув в сторону восточного окна. Небо на востоке уже стало заметно светлее, до рассвета оставалось совсем немного. «Я познакомлю тебя с Ивори и Александром». «Александр?» — Макс вспомнил, что уже слышал это имя накануне вечером. «Кажется, это имя упоминала Рахиль. Он старше в ячейке?» «Да, Рахиль говорила о нем. Только...» — Рина немного замялась. «На самом деле, фактически, старшая ячейки я. Формально я его замещаю, но фактически это я руковожу, планирую и координирую ячейку». «Вот так дела», — только и сказал на это Макс. Эта девушка не переставала его удивлять. «Но это еще не все», — загадочно улыбнулась Рина. «Александр с Ивори — мои приемные родители». Был вечер. После еще одного рабочего дня, в который никого, как и в предыдущие два, не убили, и к Максу не явилась полиция, они с Риной и Клэр отправились на побережье Атлантики, где была вилла приемных родителей Рины. Макс узнал их. Едва машина Рины выехала с тенистой узкой дороги на площадку перед роскошным трехэтажным зданием в стиле нового возрождения с низким в форме блюдца куполом в центральной части крыши, и Макс увидел знакомую пару. Несомненно, это были они. Там, в парке. «Здравствуйте, Макс». Высокий чернокожий мужчина, которого Макс едва бы узнал, если бы не его спутница, по виду южноафриканец с собранными позади в хвост пепельно-стального цвета волосами, протянул широкую под стать Максовой ладонь. «Здравствуйте, Александр», — ответил Макс. Он немного поспешно и, пожалуй, чересчур крепко пожал руку мужчины. Однако тот не отреагировал. Рука у негра была как каменная. «У нашей Рин хороший вкус». Это была, несомненно, она. Та самая крепкотелая блондинка, что сидела в парке напротив. Макс запомнил, как она улыбнулась ему тогда. «Рин много о вас рассказывала, Макс». Окинув Макса взглядом красивых, миндалевидных глаз, женщина подала ему руку. Отправляясь на эту встречу, Макс немного волновался. Все-таки встреча эта была не только частью ритуала его вступления в организацию, но и знакомством с семьей Рины. Теперь же, увидев перед собой уже знакомые лица, он осмелел. «Да какого черта? Почему бы ему не дать им понять, что он их узнал? В жопу этот маскарад!» «Ивори», — Макс ответил ей более мягким, нежели Александру, даже галантным рукопожатием. «Кажется, мы с вами уже знакомы. В некотором смысле». Он посмотрел на Александра и добавил. «И с вами тоже, Александр. Только там, в парке, мы не представились друг другу». «Но вы, конечно, уже тогда знали мое имя». «Алекс», — обратилась Ивори к мужу. «Я же говорила тебе, что он нас заметил». Тот отшутился. «Это все ты виновата, Ив. Нужно было мне одному идти». «Они приглядывали за тобой», — сказала Рина. «Если бы Айн вздумал тебе навредить...» «Я все понимаю, Рин», — не дал ей договорить Макс. «Уже начинаю привыкать к тому, что за мной теперь присматривают. Это ведь ты их послала?» «Нет, это Рахиль». «Что ж, тоже неплохо», — Макс улыбнулся. «Ну, если с этим разобрались...» Взял тогда слово Александр. «Идемте в дом. Прокатимся наверх», — добавил он, подмигнув Рине и Клэр. Макс решил, что тот имел в виду лифт на третий этаж, и удивился. Чего такого в поездке на лифте? Внутри дома, походившего снаружи на маленький дворец, обстановка оказалась неожиданно скромной. Никакой вычурности или роскоши, никаких излишеств, никаких статуй, никаких картин внутри Макс не заметил. Здание производило впечатление средней дороговизны отеля, за которым следят, но в котором давно уже не было постояльцев. Сразу за входом начинался освещенный светопанелями просторный белый колодец атриума диаметром около 15 метров, одна сторона которого состояла сплошь из окон и снаружи выступала из смотревшего на океан фасада здания. Первым, на что обратил внимание Макс, стала изображенная в центре помещения на белом полу пятиконечная звезда темно-красного цвета, символ корпорации «Олимпус». Лучи звезды немного не доставали до стен колодца. Слева направо, с первого на третий этаж, винтом поднималась пологая лестница, сраставшаяся на втором и третьем этажах с балконами в форме полумесяцев, вдоль которых было множество дверей. На первом этаже номеров не было, лишь несколько широких коридоров расходились от атриума в разные стороны. «Прошу сюда», — Александр сделал приглашающий жест, адресованный, по-видимому, одному Максу. Хозяева направились к крайнему слева коридору, начинавшемуся сразу за лестницей. Макс с Риной и Клэр двинулись следом за ними. Коридор заворачивал улиткой вправо, плавно уводя вниз под атриум и оканчивался округлым помещением того же диаметра, в котором вдоль стены по кругу были расставлены автомобили престижных марок. Всего 9 машин стояли в нескольких метрах одна от другой, все носом к центру помещения. Из гаража было 2 выезда, один против другого. «Это для эвакуации», — объяснил Александр, перехватив взгляд Макса. «Предосторожность на случай попытки захвата здания». «И далеко так можно уехать?» — поинтересовался Макс и тут же осекся, не лишним ли был вопрос. Но хозяин лишь пожал плечами и спокойно ответил. «Если по левому тоннелю, то около 2 километров. Выезд замаскирован недалеко от дороги, ведущей к магистрали, а магистраль вливается в 9-е Атлантическое. а правый ведет к замаскированному в километре отсюда подводному доку. Там пришвартована быстроходная субмарина». «Все серьезно», – медленно покивал головой Макс. «Мы не можем игнорировать существующие риски», – продолжил Александр, подойдя к стоявшей ближе остальных машине из пурпурного и белого пластика, в которой Макс узнал мерцание второй модели, настоящий раритет от корпорации «Америка». «Это место», – Александр приподнял ладони вверх, очевидно, имея в виду виллу и прилегавшую к ней территорию, а не один только подземный гараж, важный для организации объект. Здесь встречаются командиры ячеек и люди, с которыми организация ведет дела. При необходимости здание превращается в крепость и способно держать оборону некоторое время, пока собравшиеся не эвакуируются. «Алекс», – вступила в разговор Ивари, – «хватит уже сгущать тучи». Она перевела взгляд с Александра на Макса. «За все время существования этого места нам еще ни разу не приходилось отбивать здесь вражеских атак. Тут по всему побережью сплошь и рядом свили свои уютные гнезда наши идеологические противники. Они, кстати, принимают нас за конкурентов, не более того. Так вот, все эти олигархи – люди со своими секретами, а некоторые и с очень грязными секретами», – добавила она с нотками презрения в голосе. «Впрочем, некоторые просто со странностями. В этих местах происходит много такого, о чем предпочитают скромно помалкивать. И потому здесь не принято проявлять излишний интерес к соседям. Мало ли, что тут у нас происходит. На побережье полно странных мест», – сказала Ивари и, немного помолчав, улыбнулась одними уголками губ. «Всем известно, что здесь находится резиденция Олимпуса, и этого достаточно, чтобы не совать сюда носа». Пока Ивари говорила, Александр похлопал ладонью по низкой крыше мерцания, и кузов машины пришел в движение. Пурпурная крыша приподнялась вверх, отделившись от матово-белого стеклопластика панорамного окна, и сложилась в задней части кузова. Одновременно с тем стеклопластик распался на сегменты и исчез в бортах автомобиля. В довершение правый борт машины, возле которого стояли хозяева и гости, разделился надвое и разъехался в стороны, открыв проход внутрь компактного, отделанного в светлых тонах салона. Александр жестом пригласил всех занимать места. Первыми в машину забрались Рина и Клэр, усевшись на расположенном в задней части салона широком диване. За ними Макс, он сел рядом с Риной. Александр с Ивари расположились на боковых сиденьях. «Ну что, едем?» – обратился сразу ко всем Александр. «Поехали!» – хором ответили ему Рина с Клэр. Ивари улыбнулась. Макс молча кивнул. Машина тронулась с места, заворачивая к левому тоннелю, тому, что, со слов Александра, вел к дороге. Включились фары, выхватив из темноты небольшой, стремительно уходивший под уклоном вниз участок собранной из пластиковых тюбингов трубы, и машина нырнула в эту трубу. Уже через несколько десятков метров уклон стал уменьшаться, и вскоре тоннель выровнялся. На прямом и ровном участке мерцание увеличило скорость, и ребристая серая труба стала однородной и гладкой. Но уже через 500-700 метров серые тюбинги снова замельтешили мимо. Скорость снизилась, впереди была развилка. На развилке автомобиль ушел вправо, и тотчас же начался ощутимый подъем по спирали. Тоннель все время заворачивал по часовой стрелке и поднимался вверх. У Макса заложило в ушах. Сидевшая напротив справа Ивари заразительно зевнула. Остальные все последовали ее примеру. Макс тоже зевнул, и слух вернулся к нему. Так, непринужденно зевая, время от времени они проделали пятиминутный путь внутри горы. Потом впереди появился округлый пятачок ночного неба, и машина, замедлившись, вынырнула из тоннеля. Продолговатая, обсаженная вековыми пихтами и соснами площадка бобообразной формы лежала почти на самой вершине горы. От площадки в стороны расходились несколько благоустроенных дорожек, одна из которых, самая широкая, по ней можно было проехать на машине, вела к небольшому одноэтажному домику из камня под черепичной крышей. «Для нас, Сыв, это место особое», — сказал Александр, когда они шли к домику по освещенной Млечным путем дорожке. «И для нашей Рин», — он тепло посмотрел на шедшую рядом с Максом девушку. «Я часто бывала здесь в детстве», — сказала Рина. Они подошли к домику. Ивари щелкнула пальцами, и над деревянным крыльцом включилась желтая осветительная панель. Внутри домика все было архаично. Деревянные полы, мебель, камин со сложенными сбоку поленьями. Макс подумал тогда, что если бы не светопанели под потолком, можно было бы легко вообразить себя путешественником во времени, оказавшимся в прошлом, и вокруг не 17 век нового времени, а первый или второй, самое начало эпохи нового возрождения, что снаружи еще не излечившийся от последствий ядерной войны мир, в котором странно переплелись технологии начала 21 века от Рождества Христова с вернувшимися из забвения достижениями средних веков и даже античности. Да, в те времена вид всадника верхом на коне, в доспехах хоккеиста и с автоматом Калашникова или переоборудованного под паровой двигатель автомобиля конца 20-го столетия или высокотехнологичного экзоскелета военного образца или парящего в небе дирижабля никому не показался бы странным. На каменных стенах Макс заметил несколько старинных картин. Между широких окон с деревянными рамами тикали древние часы. В углу стоял знакомый по старинным фотографиям предмет, называемый телевизором. Ламповый, жрущий энергии вдвое больше современного автомобиля. Эти устройства после Великой войны ценились на вес золота. Порождаемые ядерными взрывами электромагнитные импульсы превратили в бесполезный хлам высокотехнологичные панели, имевшиеся в прошлом в каждом доме. И когда спустя более полувека в древнем полисе заработала первая и единственная на планете телестанция, ламповый телевизор превратился в самую желанную добычу для всякого охотника за техническими реликвиями. Во времена Иеремии устройство, что стояло теперь в углу в каменном домике, было необходимым атрибутом принадлежности к цивилизации для всякого претендовавшего на статус такового поселения. В углу напротив телевизора стояли диван и два кресла, на полу лежал цветастый ковер, на ковре низкий столик на четырех ножках. Александр широким жестом предложил Максу и девушкам располагаться. Макс с Риной и Клэр выбрали диван. Ивари села в одно из кресел на расстоянии вытянутой руки от Макса. А Александр, прежде чем сесть в оставшееся ему кресло, прошел к стоявшему между камином и телевизором деревянному шкафу. Открыл одну из дверец. За дверцей обнаружился комбайн, вполне современный. Предложив гостям на выбор напитки, Александр сам... Ни псевдоинтеллекта, ни даже простого управляющего компьютера в доме не оказалось, выбрал в меню все, что требовалось, и после прошел и сел в кресло. Несколько секунд Александр внимательно смотрел на Макса, и прежде чем он заговорил, Макс успел про себя заметить, что синие глаза Александра, как и голубые глаза Ивари, имели нечто неуловимо общее с темно-зелеными глазами Рины. И дело даже не в том, что такие цвета были не свойственны чернокожим. По крайней мере, для Ивари голубой цвет глаз не был чем-то несвойственным. Синие, серые, карие – глаза человека – это именно глаза человека, а глаза этих – троих. Макс подумал о Клэр, а ведь и ее глаза тоже такие. Глаза этих четверых были... другими. «Вам, наверное, интересно», – дружелюбным тоном произнес Александр, обращаясь к Максу. «Почему? Для чего организация выбрала вас?» Макс ответил. «Конечно, Александр, мне это интересно, как и многое другое». «Что же?» Александр закинул ногу на ногу, оперевшись локтями о подлокотнике кресла и сцепив пальцы в замок. «Пришло время ответов. Ив», — он перевел взгляд на Ивари, — «расскажи им». «Хм, им?» — удивленно повторил Макс последнее слово Александра. «То есть я здесь не один пребываю в неведении?» Ивари улыбнулась. «Да, Рина пока тоже не знает подробностей вашего дела. Только Клэр. У нее доверительные отношения с нашим руководителем». Ивари тепло взглянула на девушку из кино. «Я тебе уже говорила, что в организации каждый на своем месте и знает столько, сколько ему необходимо знать», — добавила к сказанному Ивари Рина. «Да, именно так и обстоят дела в организации», — подтвердила Ивари слова приемной дочери. «Каждый делает свое дело, и каждый на своем месте. Макс, хочу вас спросить». «Конечно, Ивари, спрашивайте. Скажите, что вас не устраивает в мире? Почему вы, талантливый программист, имевший, пожелай вы того сами, и без нашей помощи все шансы на продвижение в компании, почему вы занимаетесь тем, чем занимаетесь? Я имею в виду вашу деятельность, подпадающий под целый букет уголовных, не считая прочих, статей. Что заставляло вас рисковать с юного возраста, когда вы, будучи еще студентом университета, стали взламывать ресурсы корпораций, подделывать документы, посягать на интеллектуальную собственность и на так называемое авторское право?» Макс внимательно слушал Ивари, уже зная с первых ее слов, что ответит, и когда она закончила, ответил. «Меня не устраивает система, не устраивает распределение благ, не устраивает то, что человечество технологически пребывает в состоянии искусственной комы. То есть оно живет и относительно здравствует, но стоит на месте. Человечество застряло, остановилось в развитии». Макс на миг задумался. «Я неплохо знаю историю древнего мира. С детства увлекаюсь. Так вот, все эти уровни – ничто иное, как новая кастовая система. Причем если дикарям, вроде древних индийцев, можно простить их дикость, ну, религии у них там были всякие дурацкие, то мы…» Он запнулся, подбирая слова. «Мы же на Марс летаем», — Макс повысил голос. «Правда, только на один Марс и летаем, но ведь летаем. Давно уже вышли из пещер, слезли с пальм, выбрались из радиоактивных пустошей, а остаемся дикарями. Большая часть, по крайней мере». Раздался сигнал комбайна, и Александр сходил к устройству, принеся обратно 4 чашки с ароматным кофе для себя, Макса, Рины и Ивари, и стакан с фруктовым соком для Клэр. Поставив все на столик, он вернулся в кресло со своей чашкой. Макс поблагодарил за кофе и, отхлебнув из чашки, произнес, обращаясь к Ивари. «Вы спросили, что заставило меня рисковать?» Он пожал плечами и неловко улыбнулся. «Вначале желание изменить мир. Я тогда был юн и наивен. Потом желание заработать, вместе с презрением к тем, на права собственности кого я с удовольствием посягал». При этих словах улыбка на лице Макса стала уверенной и широкой. Ивари ответила на эту улыбку легким одобрительным кивком. «Я полностью с вами согласна, Макс», — сказала она. «Но что стало причиной такого вашего поведения, если можно одним словом или двумя?» Макс задумался. «Понимание», — сказал он. «Понимание того, что происходит». Ивари с Александром переглянулись. «Спасибо за ваш честный ответ», — сказала тогда Ивари. «Да, понимание очень важно, но без точных знаний понимание может оказаться заблуждением». Она внимательно посмотрела на Макса. «Но и знание, и понимание еще не все, Макс. Это как готовый к движению автомобиль, который стоит на месте. Понимание ничего не значит без действия, А чтобы действовать, нужна воля, нужна решимость. Согласен, сказал Макс. Я готов действовать. Это хорошо, что вы готовы, Макс, снова улыбнулась Ивари. Теперь можно перейти к главному. Поезд прибывает на станцию Западный Лондон через 5 минут, сообщил Искин поезда голосом известной актрисы. Поезд по-прежнему покачивало. Макс открыл глаза. Освещение было мягким, совсем как в том каменном домике на побережье океана, где все еще витали его мысли. Он на мгновение задумался, и по его лицу скользнула тень глуповатой улыбки. Опомнившись, Макс быстро взглянул на Клэр. Девушка продолжала читать свой интерактивный листок, не обратив на него внимания. «Тебе что-то приснилось?» – спросила его Рина. «Что-то хорошее?» «Что?» – Макс повернулся к Рине, она уже не спала. «Ты проснулся с улыбкой, я наблюдала за тобой». «А», – Макс наконец понял, – «подумалось вот». Он встряхнул головой и снова взглянул на Клэр. Та отвлеклась от листка и с интересом слушала. Макс улыбнулся ей и откинулся в кресле. «В общем, я, кажется, заснул, и мне приснился тот домик. Ты ведь знаешь, что 2000 лет назад те места называли Новой Англией?» Рина кивнула. «Ну так вот, получилось, что, проснувшись, я из Новой Англии попал сразу в старую». «Тебе там понравилось?» – мягко спросила его Рина. «Где? Во сне?» «Рин, он, кажется, еще не проснулся», – заметила Клэр. «Нет», – Рина покачала головой. «В домике, в Новой Англии». В этот момент поезд остановился, и в вагоне снова зазвучал голос из киномашиниста. «Поезд прибыл на станцию Западный Лондон. Начинаем шлюзование. Экипаж поезда и корпорация Америка благодарят вас за выбор нашей транспортной компании и желают успехов. До новых встреч!» Когда сообщение закончилось, Макс ответил: «Да, очень хорошее место. Пожалуй, лучшее из всех, где мы бывали». Рина взглянула на него с нежностью и чмокнула в висок. Потом улыбнулась Клэр. «Нам пора», — сказала она. «У нас не так много времени». В этот момент поезд снова тронулся, выползая внутрь вокзала. В окнах вагона медленно проплывали другие поезда и спешившие на посадку люди. Дядя Эллиот через 2 часа уезжает в Австралию, а он очень хотел с тобой познакомиться лично. Макс волновался. Далеко не каждому в организации оказывалась честь личной встречи с одним из ее вождей и первых руководителей. Кроме того, Эллиот был главой корпорации «Олимпус», которой на островах Британского архипелага принадлежало почти 70% всех активов, членом Верховного Совета в мировом корпоративном правительстве, одним из 13 президентов мира или даже его королей. Отправляясь на встречу с таким человеком, трудно не волноваться. Но рядом с Максом были Рина и Клэр. И Макс, конечно же, не растеряется перед главным подпульщиком. Глава 40. Вдали от обитаемых миров. Корабль цивилизации Аиви Алаилити. 13781 год второй экспедиции. Встреча с Эйн Рид. Корабль дискоидного типа 350 км в диаметре появился из ниоткуда в пространстве базовой реальности на обочине Северной галактической магистрали. Пространство было пустынным, ближайшие звезды находились в тысячах светолет. Какое-то время Эйн Рид, так звали этот корабль, двигалась вдоль трассы на околосветовой скорости, осматривая пространство вокруг, пока не выбрала понравившийся ей участок, небольшое, около световых суток в поперечнике облака газа, и, снизив скорость, проложила курс в центр этого облака. «Приветствую тебя, Эйн Рид!» Дискоид в 1,5 раза крупнее Эйн Рид вынырнул из изнанки неподалеку от стремительно уменьшавшегося облака. «Здравствуй, Алаилити», — ответила Эйн Рид. «Присоединишься?» Я не голоден. А я, пожалуй, пополню еще немного свои запасы. Примешь моего аватара? С радостью. Можем вместе прогуляться до вон той желтой звезды. А когда вернемся, я поделюсь с тобой моими базами. Ты, как всегда, любезен, Аваилити, заметила Эйнрид. Отправляю дрона. Дискообразный дрон вынырнул из шлюза транспортного тоннеля и, пролетев расстояние примерно в километр, опустился на зеленом лугу, где его уже ждали четверо. То были аватары Аваилити. Две изящные женщины в белой и сиреневой туниках, коренастый лысый мужчина в красной тоге и странное существо в перьях. Существо было трехметрового роста, похожее на птицу, с большими, как блюдца, синими глазами, крючкообразным клювом и ушами с кисточками. Дрон завис над лугом в нескольких метрах от встречавших. Часть дрона оплыла, словно вещество, из которого дрон состоял, стало на время ртутью, и на траву опустилась стального цвета пологая лестница, по которой аватар Эйнрид, черноволосая женщина с голубой кожей, одетая в длинное синее платье, сошла к встречавшим. «Я приветствую тебя, Эйнрид», — одновременно произнесли четыре голоса. «Приветствую и я тебя, Аваилити», — ответила Эйнрид, окинув взглядом четверых. «Мы рады тебе», — сказал лысый аватар-мужчина. Он был голубокожий, чуть темнее Эйнрид и на голову ниже своих подруг. Красная тога на нем была тонка, как шелк, и облегала тело, подчеркивая рельеф его развитой мускулатуры. «Всегда желанной гости здесь», — продолжила одна из женщин, одетая в короткую белую тунику, белокожая и беловолосая, с большими золотыми глазами. Аватар походила на ожившую каменную статую. «В моих обителях», — закончила вторая женщина, крепкая, пышнотелая, со смуглой кожей и сине-черными, как у Эйнрид, длинными волосами. Глаза ее были белы, как кожа и волосы первой. Эта вторая выглядела, как обычная живая аевлянка, не как сошедшая с постамента скульптура. Одета аватар была в сиреневую тогу с белыми узорами, изображавшими цветы и листья. «И я всегда рада принимать твоих аватаров в моих обителях», — сказала Эйнрид. «Мы с удовольствием посетим тебя, Эйн», — тревожно прокаркала, похожая на птицу трехметровое существо в перьях, переминаясь на больших птичьих лапах. Существо это имело все признаки птицы – крылья, хвост, клюв на голове, даже умело летать, но птицей в строгом смысле, конечно же, не являлось, а было выражением единства трех личностей корабля. «Ты можешь отправиться ко мне вместе с этой оболочкой, согласие», – назвала Эйнрид существо по имени. Под оболочкой она подразумевала аватар, устами которого говорила. «Но перед тем я бы хотела встретиться кое с кем из твоих обитателей». «Конечно, конечно», — прокаркала согласие, — «я с удовольствием отправлюсь к тебе позже, когда ты встретишься с тем, ради кого сейчас здесь». «Или с той», — уточнил лысый мужчина в красной тоге. «Я желаю встретиться с одним из контактеров», — ответила Эйнрид. «Это тот огорянин, что присоединился к экспедиции Элии по завершении второй миссии Эвааля на Агаре. Мне известно, что он уже 981 год состоит в твоей группе контакта». «Да», — каркнуло согласие, — «один из наших контактеров действительно огорянин». Аватары Аваилити неопределенно переглянулись, после чего женщины очаровательно улыбнулись друг дружке, а лысый мужчина посмотрел на существо в перьях, пожал плечами. Согласие же потопталось на своих птичьих лапах, шевеля при этом ушами-кисточками, после чего невнятно каркнуло. Эйнрид взглянула на существо в перьях, приподняв тонкую бровь. «Он уже оповещен», — прокаркало согласие. «Услышав твое имя, он сразу согласился», — добавила мелодичным голосом белая женщина. Золотые глаза живой статуи излучали тепло, а на губах играла по-девичьи задорная улыбка. «Благодарю тебя, Алаилити», — с чувством произнесла Эйнрид. «Для меня эта встреча очень важна». «Что-то с Иваалем?» — опасливо прокаркала согласие. «Да», — ответила Эйнрид. «Ты его вернула?» — спросил лысый мужчина. Эйнрид коротко кивнула. «Эваль сейчас на земле. Он и еще двое контактеров». «На земле?» — каркнуло согласие. «Вот координаты и прочее». Между кораблями открылся подпространственный канал связи, по которому Эйнрид передала Алаилити всю имевшуюся у нее информацию о планете и протоколы заседаний Совета Экспедиции. Через секунду Алаилити знал о Земле все, что знала Эйнрид. «О, очень интересно», — медленно прокаркало согласие. «Значит, для него все же нашлось достойное дело». «Значит, Иваль отправился на Землю с тем, чтобы исправить допущенные землянами ошибки», — продолжил мужчина. «Уверена, он сможет», — сказала белая женщина. «Он сможет», — согласилась Эйнрид, — «но у меня нет уверенности в том, что он простит себя». «За Агар», — покачала головой смуглая. «И не только. Он был настроен весьма решительно, отправляясь на Землю. Вряд ли он станет проявлять особую человечность к тем, кто встанет на его пути». «Агар его изменил», — сказал мужчина. «Ведь он теперь и агарянин отчасти». «А это значит», — продолжила смуглая, — «что агарянские методы для него приемлемы», — закончило существо в перьях. Наступила тишина, во время которой стоявшие на лужайке аватары молча смотрели друг на друга. Лишь существо в перьях при этом продолжало переминаться на своих когтистых четырехпалых лапах. «Мой прообраз хорошо знала Эваля», — тихо произнесла Эйнрид. «Но не знала Аибваала», — сказал лысый мужчина. «И тем не менее, Эйнрид человек знала Эваля большую часть его жизни», — мягко настояла Эйнрид аватар и, помолчав, немного продолжила. «Если Эваль решил не считаться с этикой аевлян, если решил идти к цели, невзирая на средства, ни перед чем не останавливаясь, лишь бы выполнить миссию, то...» «Возможно, он уже осудил себя», — прокаркало согласие. Эйнрид лишь медленно кивнула, подтверждая проницательность существа в перьях. «Ты боишься, что он не захочет снова архивироваться и покончит с собой», — сказала белая женщина утвердительно. «Да». «Ты испытываешь к нему привязанность. Ты любишь его», — сказала смуглая. «Да», — подтвердила Эйнрид. «Часть меня...» «Та часть, что 8000 лет назад осознала себя кораблем...» В этот самый момент, в двух десятках метров от аватаров, у опушки леса, где из-под земли выступала труба транспортной системы, раздалось характерное шипение, означавшее, что в трубу был подан болид. «А вот и тот, кого ты желаешь видеть, сестра», — прокаркало согласие. Все аватары повернулись в направлении станции, а откуда к ним уже шел высокий чернокожий человек-волк, мужчина с по-звериному хищными чертами лица. Грива волос человека-волка, густая и длинная, темно-коричневого, почти черного цвета, косматыми волнами не спадала на широкие, словно оплетенные канатами мускулистые плечи. Он имел на каждой руке по 7 длинных, оканчивавшихся широкими и короткими когтями пальцев, 2 из которых были противостоящими остальным 5. Одет человек-волк был в напоминавшую юбку серебристую набедренную повязку, золотой пояс и хламиду из того же, что и повязка материала, закрепленную на плече золотой застежкой с темно-серым простым камнем, не имевшим ничего общего с драгоценными. «Аватары Алаилити, аватар Эйнрид», — агарянин, подойдя, приветствовал всех учтивой улыбкой, которая незнакомым с агарянами могла бы показаться хищным звериным оскалом. «Я рада, что нашла тебя, Хариб», — сказала Эйн Рид Агарянину. Глава 41. Агар. Год третий правления Шедоригана, императора Агара. Шедориган и Жадид. Долгожданная апостасия. Высокий мужчина в белом костюме и миловидная молодая женщина в вызывающе коротком красном платье шли, держась за руки, по парковой аллее. Парк на Патриаршем холме был одним из немногих мест под открытым небом, где они могли побыть наедине без посторонних. У них был всего лишь час. Потом ему улетать в Агрок, что в провинции Хаид. Там уже третью декаду шло строительство нового океанского порта. В Агроке кипела работа, строилось временное жилье для рабочих, в руинах работали археологи, историки и архитекторы. Древний город оживал. Внешность женщины была заурядной для агарянки. Немного раскосые ярко-желтые глаза на округлом лице, огненно-рыжие густые волосы, аккуратные маленькие клыки слегка выглядывали из-за пухлых губ. Она была крепко сложена, но не склонна к полноте. Фигура ее приятно радовала взгляд, хоть и была далека от идеала. Все в ней было просто и умеренно. Бедра ее были в меру широки, четыре упругие, как резиновые мечи, груди в меру велики. Но было в ней нечто такое, что притягивало к ней мужские взгляды. Может быть, ее манера держаться? Как бы то ни было, но ее невзрачный на первый взгляд образ был настоящей ловушкой, попав в которую, по неосторожности, однажды можно было увязнуть так, что с того момента и самые яркие красавицы переставали существовать для несчастной жертвы ее очарования. 5 лет назад такой жертвой стал Шедориган, ее супруг и император, бывший в то время первосвященником. Но в отличие от всех прочих жертв обаяния Жадид, так звали женщину, Шедориган не получил отказа. Жадид ответила ему тогда взаимностью, и вовсе не по причине того, что он был первоархипатритом, а она всего лишь дочерью инженера, его подчиненного. Шедориган понравился ей потому, что был высок, красив, умен и прогрессивен. Будучи священником, он держался весьма по-светски и не стеснялся в выражениях. Харизма Шедоригана и без высокого положения делала его объектом внимания многих женщин. И неудивительно, что Жадид не оказалась равнодушна к ухаживаниям, вызывающим молодого первосвященника, обращавшегося с ней как с равной, вопреки церковным законам и правилам. Между ними вспыхнула искра, быстро превратившаяся в пламя пожара. И огонь этот продолжал греть их союз вот уже 5 лет, из которых последние 2 они были женаты. Среди агарянской знати можно было найти, если и не сотни, то уж точно десятки превосходивших Жадид красотой аристократских дочек, белоглазых, беловолосых, длинноногих и даже не глупых. Но ни одна из титулованных красавиц не стала женой Шедоригана. Жадид была для него особенной. Император Шедориган любил молодую жену и даже не задумывался о второй и третьей, или о том, чтобы завести фаворитку. Со времени, когда Аиб Ваал покинул Агар, прошло уже больше года. Многое с тех пор изменилось, многое еще предстояло изменить. Агар был еще далек от того мира, каким его хотел видеть учитель. Но Шедориган сделает все, что в его силах, чтобы приблизить Агар к идеалу, имя которому Аиви. До того, как Шедориган с супругой, министрами, бизнесменами, журналистами и прочей знатью оказались на борту Эллии, Аиб Ваал много говорил с ними о своем мире. Часто они разговаривали в присутствии одной только Жадид, но иногда к ним присоединялись назначенные Аиб Ваалом после переворота министры. Агримабар, Шибахразак, известный также как Святой Отец, Керг Хагрип, он же ветер, Рампт, Когр, он же шахтер, Маргос, Абафагиб, Бругорд. Не так давно за их головы ССКБ обещало немалое вознаграждение. Обычно такие разговоры велись в каменной ротонде в зимнем саду патриаршего дворца и сопровождались демонстрацией голограмм. Ангел-хранитель учителя зависал под крышей ротонды и проецировал изображение посреди собравшихся. Внутри дрона была неисчерпаемая бездна информации. Шадариган не переставал удивляться тому, насколько сложна была эта машина. По словам Айвала, помимо уже имевшейся в памяти дрона информации, дискоид мог вместить данные всех агарских компьютеров, помноженные на 12 десятков. Там, посреди каменной беседки в зимнем саду, Шадариган видел голубую, как и агар, планету, вокруг которой обращались сразу три планеты спутника поменьше, одна из которых была родиной Айбваала. Видел другие заселенные айвлянами планеты системы Алиреса Асфелихтеса. Видел потрясавшие воображение своими размерами корабли айвлян. Видел много удивительного. Архитектурные сооружения айвлян, памятники культуры, превращенные в цветущие сады астероиды. Но самым удивительным для Шадаригана было само общество Аиви. Это был мир богов? Сверхлюдей? Нет, это были люди, пусть и другие, не похожие на агарян. Особенно это относилось к айвлянским женщинам, у которых, в отличие от агарянок, было только по два сосца. Среди них встречались такие же чернокожие, как и агаряне, и даже с желтыми и с белыми глазами, но большинство имели кожу разных цветов, среди которых преобладали оттенки синего и красного, реже зеленого и даже белого. Но не внешним видом айвлянское общество поразило Шадаригана. То было общество истинно равных. Айвляне не отличались происхождением. Даже само понятие благородства считалось у них древним архаизмом и даже дикостью. Среди них были более и менее талантливые, более и менее знатные, пользовавшиеся большей или меньшей популярностью среди различных сообществ по интересам. Но все они были равными друг другу. Женщины их были во всем равны мужчинам. Были среди айвлян и такие, кто вообще не являлись в строгом смысле мужчинами или женщинами, а были подобны ангелам, кого не интересовали плотские наслаждения, а только наука и философия. Были и вовсе не имеющие тел и живущие в машинах, словно бесплотные призраки. Некоторые вообще не походили на людей. Одни имели тела птичьи, другие были подобны львам и буйволам, третьи обитали в океанских глубинах и были похожи на агарских левиафанов. Четвертые имели механические тела, внешне похожие на человеческие. Были и такие, кто состояли из несметных полчищ микророботов размерами с молекулу и могли, подобно скульптуре из песка, рассыпаться на месте, чтобы тут же воспрянуть в другой форме. Айвляне не испытывали нужды ни в пище, ни в одежде, ни в крыше над головой. Все это было у них совершенно бесплатно в любом месте любого айвлянского мира. Деньги были для них частью древней истории. Они совершенно не владели никаким имуществом, вроде земель или домов, разве что дорогими им, как память, предметами. Причем дорогая сердцу айвлянина фигурка из дерева и алмаз размером с кулак вполне могли быть равноценны. Миры айвлян захватили Шадаригана. Мысливший и до того весьма либерально, он стал одержим идеей превратить Агар хотя бы в некоторое подобие Аиви. У Шадаригана появилась цель, которой он теперь был готов посвятить всю оставшуюся жизнь. Его товарищи и соратники держались одного с ним мнения и были полны решимости менять мир. И, надо заметить, у них имелись все основания надеяться увидеть плоды своих трудов собственными глазами. Технологический уровень Агара был на момент переворота достаточно высок, а цивилизация вся сосредоточена на единственном на планете материке, что способствовало дальнейшему развитию экономики и благоустройству мира. Шедариган был твердо уверен в том, что ему не придется умирать с призрачной надеждой на то, что когда-нибудь далекие потомки закончат его труды и создадут светлое будущее для своих детей. Или в страхе, что не закончат и скатятся в реакцию. Увы, по словам Аиб-Ваала, такое тоже бывало. Сразу после революции, когда Агар узнал о событиях 2500-летней давности, называемых «скрытой историей», многие поначалу отказывались верить тому, что видели и слышали. Настолько невероятной казалась открывшаяся правда. Тогда Аиб-Ваал представил миру своего ангела-хранителя, и по телевидению была показана хроника из его памяти. Агаряне увидели императора Архафора, увидели его сына Азаргона, тогда еще мальчика, которому по возмужанию предстояло положить начало мировой войне и ввергнуть Агар во тьму на тысячелетие. Увидели учителя, каким он был. Понадобилось время, чтобы люди до конца осознали произошедшее. У Аиб-Ваала было время и были средства, с помощью которых правду узнали и правде поверили. Созданную за века церковной тирании машину пропаганды из телевидения, радио и весьма приличной по меркам развивающейся цивилизации компьютерной сети, до революции использование последней было привилегией благородных господ, впервые задействовали для пользы большинства. Телепередачи и компьютерная сеть с каждым днем сообщали новые подробности скрытой истории. Публиковались секретные внутрицерковные документы, патриаршие постановления, статистические данные. Все новая и новая информация. Режиссерам, журналистам, телеведущим, писателям, всей той армии профессиональных лжецов, что столетиями обслуживала тиранов-церковников, приходилось выполнять совершенно новую для них работу – говорить людям правду. И, надо сказать, они справились с задачей, ведь у них под боком прямо в зданиях телецентров и радиостанций разместились отряды черных командиров, оказавшиеся никакими не бандами зверей в человеческом обличии, какими их прежде выставляли эти же самые пропагандисты по указке церкви, а честными и подлинно благородными людьми, с ясным умом и не лишенными обаяния, в руках которых было самое современное оружие, а в глазах – готовность его применять против врагов революции. Император Аиб-Ваал чуть было не стал тогда новым богом новой религии. Пришлось приложить немало усилий, чтобы не дать искренней народной любви к сдержавшему свое слово и возвратившемуся на Агар учителю превратиться в культ. Аиб-Ваал не скрывал и не отрицал своей вины в появлении церкви и последовавшей затем тирании. Он публично раскаивался и просил прощения у народа, но люди не хотели раскаяния от своего спасителя и героя. Впрочем, были и такие, кто считали историю с учителем выдумкой и уловкой. За это мнение их, конечно, никто не преследовал, тем более, что теперь вместо святых догматов у агарян была конституция, в которой не предполагалось преследований за скептицизм. Да и сами скептики очень скоро были вынуждены изменить свое мнение. После того, как на орбите Агара появился айвлянский экспедиционный корабль, состоялся честный и открытый контакт между двумя цивилизациями. Эллия было имя корабля, который оказался женского рода. Эллия находилась на орбите Агара почти год. За это время десятки тысяч огарян посетили корабль. Транспортные дроны ежедневно курсировали между планетой и кораблем, перевозя всех желающих увидеть Эллию своими глазами. Шедариган с Жадид провели многие дни на том удивительном корабле. То, что корабль была некогда человеком, женщиной, вызывало у Жадид, как и у большинства агарских женщин, чувство гордости за свой пол. Мужчин же это обстоятельство, наоборот, смущало. Агарское общество, за исключением бывших проклятых, называемых теперь хаитами, традиционно архаично, и оно будет оставаться таким еще долго. Шедаригану было известно о недовольстве некоторых представителей старшего поколения агарян, увиденным на аевлянском корабле. Консерваторы считали, что аевлянское общество оказывает развращающее действие на их молодых жен и дочерей. Знаки внимания со стороны беззастенчивых аевлян, которые те оказывали агарянкам, не давали ревнивым консерваторам покоя. Одной из причин такого интереса к агарянкам со стороны аевлян стала их необычная внешность. При некоторой внешней грубоватости, в сравнении с более мягкими чертами аевлянок, агарских женщин и иллюзорной хищности их лиц, создаваемой клыками, при их семипалости и большим, нежели у аевлянок, количестве грудей, в агарянках были и немалая женственность, и подлинная животная грация. Несколько девушек и женщин тогда развратились настолько, что не захотели возвращаться на агар, где до них по традиции продолжали и еще долго будут продолжать смотреть, как на родящий людей кусок мяса. Они предпочли остаться в сказочном мире аевлян, и Айб-Ваал лично просил Шедаригана, на которого перед тем возложил императорскую корону, позволить им это. Смущенный просьбой отца и учителя, молодой император, конечно же, дал свое разрешение остаться с Эллией всем пожелавшим. «Милая, это платье», — Шедариган окинул взглядом Жадид, — «ты в нем просто великолепна. Очень тебе идет. Ты его сама придумала?» «Спасибо, любимый, за комплимент», — Жадид чуть обнажила в улыбке ровный ряд верхних клыков. «Ты всегда был внимательным. Нет, его придумали аевляне. Я видела такое на корабле, и вот решила поимпровизировать». Она игриво скользнула кончиками пальцев сначала по верхним, потом по нижним грудям. Внесла кое-какие изменения, но в целом вроде недурно получилось, не находишь? «Очень хорошо получилось», — довольно оскалился Шедариган и заключил Жадид в полные нежности объятия. «Идем, вернемся в дом», — сказал он через минуту, оторвавшись от поцелуя. «У нас осталось не так много времени». «Пойдем, Шед», — шепнула Жадид, нежно куснув его за ухо. «В следующий час ты только мой, а империя подождет императора». Глава 42. Земля. Год 1619 новой эры. Макс. Детали перманентной революции. Макс вошел в кабинет. Следом вошли Лидия, Диана, Алип и Лео. Помощники управляющего отделом, как обычно, собрались на пятиминутку в начале рабочего дня. После того, как все расселись, Макс сказал: «Вначале хочу вам сообщить о принятом мной решении. С настоящего момента Лео назначается на новую должность. Он теперь мой первый помощник и заместитель. Лео, прими мои поздравления». Макс первым протянул руку через стол, чтобы пожать ручной протез Лео. «Но это еще не все», — продолжил Макс, когда все закончили поздравлять старика. «Лидия», — он перевел взгляд на сидевшую рядом с Лео женщину, — «примите у Лео дела. Теперь вы отвечаете за техподдержку». Макс точно знал от источников организации о том, что получеловек-полукиборг Лео работал на контрразведку службы безопасности корпорации и был верен и предан ее высшему руководству, как собака. Взамен за его преданность Лео обещали полную киборгизацию, единственный доступный эквивалент бессмертия. О том, чтобы оцифровать сознание человека, пока еще не было речи, но учеными корпораций в этом направлении уже делались серьезные шаги. Помещенный в кибернетическую среду мозг Лео вполне мог бы прожить еще сотню-другую лет до времени, когда оцифровка станет возможной. Группа техподдержки была главной целью организации. После смещения Лео на почетную должность ЗИЦ-председателя дело станет за малым – подчистить саму группу поддержки от людей Лео, заменив их верными товарищами из подпулья. «Вы можете перевести в группу всех, кого сочтете нужным, Лидия», – продолжал Макс. «Разумеется, при условии, что перемещения не остановят работу в группах, из которых вы заберете сотрудников». Макс широко улыбнулся, глядя на женщину. «А как же...» – начала была Лидия, но Макс закончил за нее. «Координируемые вами сейчас группы?» «Да». «Я уже обсудил это с Ангеликой. Мы пришли к решению перевести на должность координатора одного парня, Илью. Я хорошо знаком с ним по моей прежней работе. Илья – толковый специалист, и у него есть определенные организаторские способности». Говоря все это, Макс внимательно следил за реакцией Лео, в первую очередь за его руками. Лицо Лео, непроницаемая пластиковая маска, не выражало совершенно никаких эмоций. Лео сидел ровно и не задавал вопросов, но Макс все же заметил, как несколько раз вздрогнули его пальцы на левой человеческой руке, когда Макс объявил о смещении его с должности и когда ненавязчиво рекомендовал Лидии переукомплектовать группу своими людьми. «Значит, ты не один тут приглядываешь», — отметил Макс про себя. «Думаю», — добавил он, переводя взгляд с Лео на Лидию и обратно на Лео, «Илья найдет общий язык с нашими программистами. У вас еще есть вопросы, Лидия?» «Нет», — Лидия коротко покачала головой. «Мне все понятно». «Тогда примите мои поздравления». Макс протянул женщине руку для пожатия. «Уверен, Лидия, вы превосходно справитесь с работой». Пятиминутка продолжалась еще 15 минут. В конце Макс попросил Лидию задержаться. Когда все вышли, и Макс с Лидией остались одни, он достал из кармана и протянул ей небольшой серебристый цилиндр, устройство для хранения данных. Лидия взяла цилиндр. «Он зашифрован?» – спросила женщина. «Да, вашим личным кодом-подписью», – ответил Макс. Лидия удивленно заломила бровь, но ничего не сказала. «Никто, кроме вас, Лидия, не сможет его активировать, если, конечно, накопитель не попадет в руки ребят из бюро». «Не попадет, уверяю вас», — сказала женщина. «Я в вас не сомневаюсь», — Макс улыбнулся. «Вам уже сообщили имена тех, от кого надо избавиться?» «Да, я получила список. В группе поддержки работают 5 человек, преданных корпорации. Лео расставил их на ключевые места. 5 из 25. «Отстраните их. Сместите на второстепенные должности», — сказал Макс. «По возможности замените нашими и внимательно следите за ними». Лидия молча кивнула. «У нас на все 4 дня. Потом обновление должно быть готово в любой момент. Александр сообщит мне, когда придет время действовать». Оставшись один, Макс сидел неподвижно, размышляя над тем, что должно было вскоре произойти. Он знал обо всем. Теперь перед ним не было загадок, теперь все было ясно. Он знал, что вскоре произойдет, и знал, что будет делать в то самое время, и что будет делать после. И даже если он, Макс, потерпит неудачу. Неудача эта не остановит движение того могучего маятника в часовом механизме истории, который уже начал раскачиваться. Механизм этот, остановленный много веков назад теми, для кого смена эпох означала конец их влияния, накопил достаточно энергии, чтобы сломить удерживавшие его ветхие скрепы. Застопоренный механизм оставался исправным всегда, даже тогда, когда те, кто желали удержать власть навечно, единогласно объявили о новом конце истории. Незадолго перед Великой войной уже были такие. Они бахвалились тем, что созданный ими миропорядок есть вершина социального и экономического развития, с сытой отрыжкой тыча изнеженными пальцами в замерший маятник. Но они обманулись. Они забыли уроки истории. Забыли о том, что единственный эффективный способ остановить механизм истории – это тот, который применили их предшественники 1677 лет назад – всеуничтожающая война. Они забыли, что пока существует продающий и покупающий, нанимающий и нанимаемый, владеющий собственностью и неимущий, существует и противостояние между этими двумя. Единственное, что может быть общего между сытым господином, живущим за счет ежедневно обираемого им наемного раба, и этим самым рабом, это антагонизм, который и есть та сила, та энергия, что приводит в движение часовой механизм истории, стрелки которого возвещают смену эпох. На фоне имеющих вскоре произойти событий, его, Макса, роль не так уж и велика. Всего-то запустить программный код. Ему не придется идти в бой против специально натасканных сторожевых псов, призванных охранять многовековую деспотию олигархии, против вооруженных самым современным оружием солдат с промытыми пропагандой мозгами, против отрядов полиции, против спецподразделений бюро, против телохранителей крупных боссов. Все, что он должен будет сделать, это запустить обновление. «Понимание ничего не значит без действия», сказала ему Ивари тогда в каменном доме на побережье. «А чтобы действовать, нужна воля, решимость». «Воля», говорила она, «вот чего лишена большая часть тех, кто имеет достаточно ума для понимания происходящего. Большая часть обладателей нейроинтерфейсов лишены воли. Паутина в их головах, независимо от того, какой корпорацией она произведена, имеет одно общее свойство. Она способна подавлять волю. Киберполиция постоянно отслеживает трафик нейросетей. Поисковые запросы, контакты, личные сообщения, все что угодно. Если обладатель паутины не имеет специальных навыков программирования, как вы, Макс, или недостаточно сообразителен, чтобы обратиться к такому, как вы, то он открыт перед киберполицией. Вам это известно. Вам также известно и то, какие последствия ждут того, кого сочтут неблагонадежным. Макс тогда молча кивнул, он знал, что имела в виду Ивари. «Но помимо прочих неприятностей, есть еще кое-что», — сказала она. «Вам ведь приходилось пользоваться программами-релаксаторами, Макс?» «Да», — подтвердил тогда Макс. «Релаксаторы задействуют лишь малую часть того потенциала, который имеет любая нейросеть. Нелегальные наркопрограммы чуть больше». «Но тот, кого киберполиция или бюро захотят вывести из игры», — Ивари невесело усмехнулась, — «легко может быть превращен в овощ, в живую куклу, пускающую слюни и испражняющуюся под себя. Нам с Алексом таких уже приходилось видеть. Но это крайняя мера, применяемая пока к единицам. Об этой функции нейроники и знают-то единицы». Макс вспомнил, как не по себе ему стало от услышанного, Ивари это заметила и поспешила его успокоить. «Вы можете не волноваться. Та ваша программа «Антибаннер», Клэр над ней поработала». Макс повернулся к сидевшей рядом Клэр. На лице девушки играла довольная улыбка. «Превращение в овощ вам не грозит. Массовое применение этой функции нейросетей – это козырь в рукаве правительства. Они покажут его только в случае массовых беспорядков, только в случае угрозы изменения конституционного строя. Пока же у них другие задачи». Ивари рассказала тогда Максу о группе риска, особой базе данных, в которую попадали те, кого аналитические программы киберполиции однажды признали неблагонадежными. Оппозиционно настроенные, нелояльные к системе дифференциации по уровням, те, кто слишком часто говорили о несправедливости такой системы. Попавшим в группу риска функции подавления воли уже применялись. Вначале эпизодически, на малой мощности, потом интенсивность воздействия увеличивалась. Но не настолько, чтобы превратить неблагонадежного гражданина в олигофрена. Такие просто постепенно успокаивались, опускали руки, становились апатичными, перегорали. Вокруг были массы конформистов, имевших в прошлом немалый протестный потенциал. Тех, кто не успели связаться с подпольем, или кого подполье по каким-то причинам не приняло в свои ряды. Тех, с чьим интерфейсом не успели поработать программисты-подпольщики. Об этом Макс не знал. Ему было известно многое. Он знал о постоянной слежке, знал о том, почему не стоило попадать в руки полиции. Умел скрываться от внимания властей. И у него это хорошо получалось. При всех водившихся за ним грехах, Макс и до участия в его судьбе подполья был неплохо устроен. Но он понятия не имел о том, о чем узнал в тот вечер. Он должен будет сделать это, запустить программный код. И он это сделает. В уже по сути начавшейся революции, перманентной революции, как сказал бы про нее один древний революционер-неудачник, Макс не станет вождем, не поведет за собой отряды вооруженных бойцов захватывать казармы частных армий, отделения корпоративных полиций, вокзалы вакуумных поездов, главные офисы корпораций. Ничего такого Макс не станет делать. Он лишь запустит обновление произведенных и поддерживаемых его компаний продуктов. И 500 миллионов нейросетей не сработают, когда мировое корпоративное правительство решится применить их скрытые возможности для подавления восстания. Одновременно с Максом такие обновления запустят и другие такие же, как он, технари из служб поддержки нейросетей в других корпорациях. Их роли в отдельности не столь велики. Всего-то запустить программный код. Глава 43. Мир сфагов. Год 17993 от возведения свода. Агарянин и Аевлянка. Дискоид вошел в атмосферу планеты вблизи экватора. Зажатый в обрамление из горных хребтов каньон лежал справа. Подернутые хаотической рябью по обе стороны от каньона океаны казались единым бассейном, посреди которого протянулся длинный и подозрительно прямой остров, края которого скрывались за горизонтом. Но это было оптическим обманом. Каньон не остров. Свод каньона опоясывал планету хрустальным обручем, частично отражая солнечный свет на дневной стороне и сверкая скоплениями электрического на ночной. Бело-зеленый, с чистыми вкраплениями голубых озер и тонкими ниточками рек, каньон был хорошо виден с орбиты. Кольцо на шаре. Дискоид снижался стремительно. Машина изменила угол наклона и, взрезав слойку жидких облаков, ушла вправо, вскоре выровнявшись по левой стене каньона. Мир внизу стал четче, приобретя новые детали. Теперь сквозь прозрачный свод ясно просматривался ландшафт дна каньона. Горы, долины, реки, равнины, озера, города, связанные прямыми лучами транспортных артерий. Это был мир сфагов, бесполых гуманоидов, наследников давно исчезнувшей цивилизации, создавшей каньон. Свод, казалось, стоял на месте, а все остальное, лежавший под сводом мир, смотревшийся чуждым этой планеты, сковавшие свод снаружи хребты гор, напиравшие на горы океаны, двигалось навстречу дискоиду. Менялись только узоры горных хребтов, то уходя в океаны длинными отрогами, то истончаясь, исходя на нет, так что волны приближались к стенам каньона вплотную. Сквозь дымку собравшихся под сводом облачков виднелась дальняя стена каньона, по которой бежал ряд удерживавших свод белых колонн. Хариб никогда прежде не бывал здесь и нигде не видел ничего подобного. В каталоге Алаилити было сказано, что на всем протяжении каньона ширина его оставалась неизменной – 149 стандартных километров или чуть больше 23 парасангов. Свод каньона удерживали исполинские аркады, стоящие на колоннах из сверхпрочного адаманта, расстояние между которыми составляло около 2 парасангов. Толщина же самих колонн – более 13 стадиев. Во многих местах стены каньона были частью адамантированных горных хребтов, опоясывающих планету. Но были и участки, полностью созданные, их основания лежали на дне некогда разделенного надвое океана. Сооружение это поражало воображение многих космических путешественников из множества миров. И Хариб не стал исключением. На экране дрона перед ним развернулась поистине захватывавшая дух панорама. Дно каньона то опускалось, то поднималось относительно уровня океанов снаружи. Во впадинах разливались живописные озера с лесистыми берегами. Снаружи, в местах, где скалы отступали, открывая внешние стены каньона, стены эти представляли собой нечто вроде гигантских ульев, соты которых были закрыты прозрачными щитами. В одном из таких ульев был порт, в котором Хариба уже ждали. Сделав петлю над океаном, дрон устремился к улью, одна из сот которого приветственно открылась навстречу гостю. Небольшой ангар, в котором на расстоянии полутора арашей от пола завис дискоид, быстро очистился от ворвавшейся внутрь внешней ядовитой атмосферы и заполнился обычной для сфагов и вполне подходящей для аевлян дыхательной смесью. Легкие Хариба были модифицированы под атмосферу Алаилити, и в каньоне ему не требовалась дыхательная маска, так как отличия смесей были незначительны. Через минуту в ангаре появился сфаг, и Хариб вышел из дрона. Космопорт AL-1515-SA-4M Polaris приветствует вас, контактер Хариб. С нотками торжественности объявил высокий гуманоид с множеством глаз на хорошем аевлянском. Глаза гуманоида, опушенные густыми длинными ресницами, подобно венцу окружали слегка вытянутую, лишенную волос голову. Хариб видел только 4 из 7 глаз сфага. У гуманоида было четко выраженное лицо с прямым тонким носом и узким, без губ, но изящно очерченным мимическими морщинками ртом. Лицо смотрело на Хариба, и выражение его было подчеркнуто дружелюбным. Сфаг был облачен в длинную белую одежду, сквозь которую свободно просматривались детали его изящного тела. Хариб отнес бы это существо скорее к женскому, нежели к мужскому роду, если бы не изучил сфагов заранее. Сфаги были бесполы. Не однополы, как, например, шаклисы или хроны, а именно бесполы. Они появлялись на свет на оставшихся после строителей каньона фабриках. Тела сфагов были лишены малейшего намека на грубость или нескладность. Линии были плавны, изгибы округлые, желтовато-бежевый цвет мелкочешуйчатой кожи и пронзительно-голубой цвет глаз делали этих нежных существ похожими на цветы. «Меня зовут Али-Али», – представился гуманоид. «Я диспетчер космопорта». «Рад знакомству, Али-Али», – с гортанным агарским акцентом ответил ему Хариб, тоже по-аевлянски. «В сопроводительном документе указано, что вы собираетесь посетить в каньоне человека», – вежливо произнес Али-Али. «С вами лично незнакомого, и что сообщите нам его имя по прибытии». «Да, это посол Аиви Эйнрид», – ответил Хариб. И, заметив изменения на лице Али-Али, которые, согласно интерактивной справке, выражали удивление, добавил: «Я не хотел беспокоить ее раньше времени, как и связываться с ней через инфосеть с орбиты». Он улыбнулся Али-Али, стараясь выглядеть при этом как можно доброжелательнее. Не хватало еще испугать это нежное существо здоровенными клыками. Но сфаг, похоже, тоже подготовился к встрече и воспринял мимику агарянина адекватно. «Мне нужна аудиенция», — сказал Хариб. «Личная встреча с послом». «Понимаю вас, контактер Хариб. Как нам представить вас послу Эйнрид?» «Скажите, что я друг Эва-Аля». Последовала короткая пауза, после которой сфаг вновь заговорил. «Мы передали сообщение. Желаете получить ответ через нас или лично?» «Лично. Передайте ей, пожалуйста, мой номер для связи». «Конечно. Что-нибудь еще?» «Нет, это все». «Поварис, как и любой город каньона, рад принять вас, контактер Хариб», – радушно произнес сфаг. «Инфоцентр предоставит вам все, что нужно – гостиницу, транспорт, подходящую пищу. Мы рады всем нашим гостям». На лице гуманоида отразился местный эквивалент улыбки, похожий больше на улыбку аевлянина, нежели на приветливый агарянский оскал. «Благодарю, Али-Али», – прогортанил Хариб. «Вы очень любезны. Прошу, следуйте за мной. Я проведу вас к транспорту». С этими словами сфаг повернулся и направился к выходу из ангара, продолжая смотреть на Хариба глазами, расположенными на затылке. Пройдя из ангара по длинному коридору в обширное помещение, оказавшееся чем-то вроде станции местной транспортной системы, Хариб попрощался с Али-Али и сел внутрь уже ожидавшей его машины. Машина, похожая на здоровенную черепаху, у которой вместо лап были 4 широких колеса, внутри оказалась просторной и весьма комфортной. Хариб уселся в одно из 4 кресел и погрузился в размышления. Поларис полностью занимал всю площадь высокого, всего 6 километров ниже уровня океанов, плато, раскинувшегося от стены до стены каньона. Это был один из крупнейших мегаполисов на планете. Город населяли 18 миллионов жителей, из которых аевлян и других инопланетников было чуть более 40 тысяч. Большинство жителей было сосредоточено в башнях-коммунах, высота которых достигала аркад. Каждую башню окружал парк с многочисленными водоемами. Башни были связаны между собой тщательно спланированными магистралями, каждую из которых дублировала подземная линия высокоскоростной транспортной системы. На улицах Повариса было умеренно людно. Без столпотворений или пробок транспортная система работала слаженно, а в его парках и скверах всегда можно было найти уединенное местечко. Город произвел на Хариба приятное впечатление. В нем не было совершенно никакой спешки, никаких носящихся на высоких скоростях машин, никакой толчии. Мегаполис напоминал тихую провинцию. Поглядывая по сторонам из салона везущей его черепахи, Хариб видел неспешно идущих куда-то сфагов, одетых в длинные разноцветные одежды. Сфаги держались небольшими группками, реже парами. Они что-то обсуждали, часто приветствовали встречных прохожих как знакомых. В одеждах сфагов, ярко подчеркивавших стройность их изящных тел, не было ни малейшего намека на сексуальность. Хариб знал, что у этой расы секс как таковой попросту отсутствовал. Он вспомнил учения низверженной агарянской церкви и похожие учения религиозных культов некоторых других миров об ангелах, слугах различных и вместе с тем поразительно похожих друг на друга божеств, существах, наделенных этими божествами особыми полномочиями – карать грешников и покровительствовать праведникам. Сфаги, как никто иной, подошли бы на роль таких служителей. Они были красивы, величественны и абсолютно асексуальны – идеальные кандидаты. Вот только крыльев у них не было, как и глупых верований в сверхъестественное. Наблюдая за этими существами, Хариб попытался представить их с мечами, секирами и алебардами, карающими несчастных богохульников и скептиков, и не смог. Сфаги были абсолютно миролюбивы и не воинственны. То, что у этих ребят нет хиров, которыми они могли бы мериться, пошло им явно на пользу, отметил про себя Хариб. Когда машина остановилась у невысокого всего 4 этажа здания, в котором расположилось посольство Аиви, Хариб взглянул на часы. Прошло немногим более часа по горянскому времени с момента, когда черепаха тронулась от космопорта. Хариб вышел из машины на тротуар перед главным входом здания. Пикнув и зашипев, машина медленно отъехала в сторону и припарковалась на стоянке неподалеку. Он испытывал чувство волнения. Несколько минут назад он получил ответ из посольства, сообщавший ему, что посол Эйнрид на месте и готова его принять тотчас по приезду. Ответ был официальным, сухим и сдержанным. К нему обращались с учетом его высокого статуса контактера, в чем Хариб увидел намек на то, что вовсе не упоминание имени Эвааля стало причиной того, что его столь скоро принимают. Все-таки послы люди занятые. Постояв с минуту и осмотревшись, агарянин поправил хламиду и решительно зашагал к входу. Когда Хариб вошел в холл, она уже была там. Контактер Хариб, он сразу ее узнал. Эйнрид была одета в длинное платье сфагов зеленого цвета. Голова ее была гладко выбрита, невысокий в сравнении со сфагами рост, нежно-голубая кожа, женственная осанка и количество глаз выдавали в ней аевлянку. Посол Эйнрид, Хариб учтиво показал кончики клыков. «Мы с вами не знакомы». «Я знаю, кто вы», — вежливо остановила его женщина. «Вы известный ученик вашего учителя», — сказала она. Хариб не заметил в ее словах иронии. «Для меня это незаслуженный комплимент, посол», – смущенно прогортанил он. «Я стал контактером уже после». «И тем не менее, вы стали свидетелем его работы на вашей родине, на Агаре». «Мне выпала честь», – сказал Хариб, взглянув в глаза Евлянки и невольно задержал взгляд. Огромные глаза ее на миг превратились в бездонные зеленые океаны. Эйнрид была прекрасна. Гармоничные линии ее тела, далеко не бесстрастные в сравнении с изящными ангельски-асексуальными телами сфагов, овал лица совсем юной девочки и тонкие черные брови цветущей женщины, чуть пухлые оттенка лазури чувственные губы. Все это ушло на второй план, когда Хариб взглянул в ее глаза. «Я рада за вас», — она вернула его в реальность. «Искренне за вас рада. Я знаю вашу историю». Эйнрид не стала продолжать. «Простите, если сделала вам больно». «Вы о моей семье?» — Хариб лишь пожал плечами. «Не стоит извиняться. Время — хороший врач. Я ведь тоже знаю вашу историю». «Это неудивительно». Нервно улыбнулась Эйнрид. «Кто только ее не знает». Она немного помолчала. «Хотите прогуляться, контактер Харип?» предложила она после короткого молчания. «Я как раз собиралась пройтись. Здесь замечательный парк». «С удовольствием, посол Эйнрид». Они стояли все это время посреди холла, в котором они были не одни, и Харибу оттого было несколько неуютно. Он то и дело ловил на себе любопытные, но вполне дружелюбные взгляды. «Похоже, наших здесь видят нечасто», — подумал Огорянин. Они не спеша шли по чистой белой тропинке. Вокруг цвели низкие пушистые деревья, источая из желтых и красных цветов кувшинов сладкий аромат. В траве под деревьями то и дело мелькали маленькие птички. На разбросанных художником камнях грелись пестрые ящерки. Среди ветвей пушистых деревьев вились местные пчелы. Воздух был чист и свеж. Хариб дышал с наслаждением, полной грудью. Некоторое время они шли в молчании, и это молчание не было неловким. Эйнрид не торопила Хариба, тот же старался прежде унять внутреннее волнение, которое испытывал, осознавая важность предстоявшего разговора. Наконец он собрался с духом и заговорил. «Вашу с Ивалем историю действительно знают многие. Во всяком случае, долгожители». Хариб старался не смотреть в глаза Эйнрид. «И мнения у всех разные. Одни осуждают Ивааля, другие жалеют, иные точно знают, как следовало бы поступить Ивалю и вообще. Но никто из этих знатоков и советчиков не видел слез в его глазах, не слышал боль в его словах». Хариб замолчал. Они успели сделать несколько шагов, прежде чем он докончил. «Я видел и слышал». Тщательно выговариваемые слова звучали грубо, гортанно, а ивлянская речь с трудом давалась огорянам из-за их физиологии. Мелодичный язык аиви в устах огорянина приобретал лающие интонации, как если бы кто выучил собаку мяукать по-кошачьи. Впрочем, речь Хариба была понятна. Он остановился и снова посмотрел в глаза Эйнрид. «Я здесь, потому что меня просили», — сказал он. «Кто вас просил? Эвааль?» «Нет», — покачал головой Огорянин. «Меня просила другая Эйнрид, корабль, что носит ваше имя. Она вернула его». Хариб рассказал ей все, о чем узнал от аватара корабля. Когда они расстались, солнце уже садилось на западе, окрашивая белоснежные стены каньона багряным. Прощаясь, Хариб сделал то, чего сам от себя не ожидал. Жест, который глубоко тронул эйвлянку. Много веков он был при нем. Камень. Хариб носил его на плече в золотой застежке, скреплявшей его хламиду. Камень, обычный, темно-серый, с большой примесью металлов, такой мог валяться где угодно, был обрамлен золотом наивысшей пробы. Перекинув через левый локоть край серебристой хламиды, Хариб тремя пальцами коснулся застежки у себя на плече. Сработал механизм, и края хламиды разошлись. Хламида скользнула с плеч и повисла у него на локте, а застежка с камнем оказалась в его ладони. «Прежде чем проститься с вами, посол Эйнрид, я хочу подарить вам это», — Хариб протянул Эйнрид застежку. «Этот камень в некотором смысле часть моей родины. Он сприт луны Агара. В свое время он стал для меня знаком, символом надежды. Надежды на то, что мой народ рано или поздно освободится из оков проклятой церкви, сбросит с себя тряпье темных веков, вырвется из лап кровожадного бога и обратиться к истине, которая не в священных книгах, не в слепой вере, в выдуманных под лицами богов, а в знании, в подлинной смелости и отваге видеть мир таковым, каков он есть». Хариб стоял перед Эйнрид наполовину обнаженной. Из одежды на нем остались только свободная, жесткая на вид серебристая юбка, доходившая ему до колен, золотой пояс и открытые сандалии. Эйнрид не сразу заметила на груди огорянина множество шрамов, которые снова и снова воссоздавались каждый раз, когда тот бывал в капсуле сборщики. «Когда мой друг, — продолжал он, — человек, занимавший высокое положение в церковной иерархии и ставший при этом одним из вождей революции, дал мне этот камень, я еще не знал, что всего через несколько дней тирания церкви падет. Тогда я впервые узнал о том, что нога человека уже ступила за пределы Агара. Получил подтверждение своей надежде. Основание верить в то, что следующие шаги уже недалеко, впереди. И я поверил тогда. Я поверил в то, что мой народ вырвется из плена, отправиться к далеким мирам, к звездам. Вот что значил для меня тогда этот кусок камня». Говоря это, огорянин прямо смотрел в глаза женщины. «А после камень был для меня памятью, напоминанием о тех днях, изменивших мой мир. Я хочу передать его вам, Эйнрид. Прошу, примите». Эйнрид протянула ладонь, и Хариб положил в нее свой дар. «Помните, — сказал он, отводя руку, — в том, что произошло с Агаром, есть не только вина, но и заслуга Эваали». Сказав это, он низко поклонился Аевлянке, жест, принятый у агарян, означавший глубокое уважение и почтение, и, развернувшись, зашагал прочь, на ходу накидывая хламиду и завязывая ее узлом на плече. Глава 44. Околоземное пространство, год 563 эры гуманизма. Советник Элиот, он же Аиб Ваал, он же Эвааль, человек вселенной. Советник Элиот стоял, сложив руки на груди перед голограммой удаляющейся Земли. До контакта с кораблем цивилизации Аиви оставалось немногим более получаса. Это был первый официальный визит землян на корабль Аиви, и он, Элиот, был избран и назначен советом планеты возглавлять делегацию. В состав делегации вошли направленные от множества организаций представители, ученые и общественные деятели, представители региональных советов, сотрудники службы охраны мира и безопасности. Полчаса оставалось до момента, который войдет в историю земной цивилизации. Полчаса. Элиот не желал отправляться на прибывший из далекой родины корабль. Его вынудили. Он, конечно же, знал, что его избрание в делегацию не обошлось без участия оставшихся на земле Альреса, давно привыкшего зваться Александром, и Ивелиты Ивари, которую друзья и теперь звали просто Ив. Он не сердился на них. Они надеются на то, что он, оказавшись на корабле, увидев аватара корабля, может быть, даже кого-то из старых друзей, окунувшись в знакомую атмосферу, переменит свое решение. Он не переменит. Он давно все решил. Очень скоро он уйдет насовсем, перестанет быть. Он не согласится на архивацию, нет. Он желает истинной смерти. Он устал. Он запутался. Он уже давно не чувствует себя аевлянином. Он прожил многие жизни. Эвааль, Аиб Ваал, Элиот. Он то, что он есть. Человек мира. Человек галактики. Человек вселенной. Уставший, запутавшийся человек. Он сделал все, что мог. И на этот раз у него вышло намного лучше. У него? Нет. У них. Эти двое. Он смотрит на них и вспоминает себя и ее. Ему есть что вспомнить. Он будет вспоминать ее, будет держать ее образ перед глазами, когда вернется на землю и возьмет пару дней выходных. У него уже лет 100 не было выходных. Он отправится по местам, которые ему запомнились, которые стали дороги. Он посмотрит на землю в последний раз, а потом он умрет. Дальше они смогут без него. Так что этот полет будет последним в его многовековой работе. Работе ли? Земля давно стала для него домом. 2172 года прошло с тех пор, как Эвааль, Альрес и Ивелита ступили на эту израненную, разоренную страшной войной планету. О том, кто они, на самом деле знали единицы. Им пришлось столкнуться с чужим, одичалым, жестоким миром, в котором против них плелись интриги и заговоры, в котором им желали смерти, с миром, в котором им не раз приходилось переступать через собственные принципы. Ему приходилось убивать своими руками. Он был президентом, министром, советником, генералом, промышленником, был олигархом, писателем, философом, ученым, входил в состав тайных организаций и корпоративных правительств. «Вечный жид» называл он себя иногда с иронией. Но каждую минуту своей жизни на Земле он был революционером. Он сделал все, что планировал сделать, и даже больше. Он научил Альреса и Ивелиту всему, что знал сам, и теперь они лучшие из контактеров. Его утешала мысль о том, что когда о них заговорят в других мирах, на кораблях и в симуляциях, возможно, будут вспоминать его как их учителя. Конечно, его будут вспоминать и земляне, и не так, как на Агаре. Он вошел в историю Земли под разными именами. 2172 года. Это были интересные годы. Ему было отрадно, что Альрес теперь не будет вспоминать его как чудовище, как палача целой цивилизации. Они через многое прошли вместе. Они смогли. Сделали то, что обещали Иеремии, этому отважному землянину, который в конце своего жизненного пути отказался от предложенного ему бессмертия. Как-то раз Иеремия назвал его словом, придуманным еще до Великой войны писателями-фантастами. «Прогрессор». Очень точное определение. Вся его деятельность на этой планете, вся его жизнь преследовала главную цель – движение вперед, развитие, прогресс. И не было ничего, на что бы он ни пошел, с чем бы ни поступился ради цели, ради того, чтобы вытащить земное человечество из пропасти, в которую оно однажды угодило. И если бы от его смерти была бы польза для цели, он принял бы смерть раньше. Смерть была желанна для него всегда, но он понимал, преждевременная его смерть могла обернуться для Земли в будущем новыми катастрофами, и он жил. Он жил, а его враги умирали. И вот он, Элиот, член Совета планеты Земля, стоит здесь на капитанском мостике новейшего орбитального шаттла землян и смотрит на голубую планету, на которой уже давно нет границ, нет войн, нет вредных производств, нет тюрем, нет голодающих, нет радиоактивных пустынь. Советник Элиот отвернулся от голограммы и прошел вперед к пульту управления, перед которым в глубоких креслах сидели члены экипажа. Капитан шаттла, крепкий чернокожий мужчина с чертами лица славянина средних лет по имени Феодор, стоял в центре кабины, опершись могучими руками об огибавший капитанский мостик поручень. Взгляд капитана был устремлен на широкий во всю стену интерактивный экран. На экране был знакомый Элиоту серебристо-белый дискоид, освещенный солнечным светом. Дискоид стремительно увеличивался в размерах по мере приближения к нему земного шаттла. То были последние минуты, когда Эйн Рид можно было видеть полностью. Она еще умещалась в фокус камер шаттла. Еще несколько минут, и дискоид заполнит собой все пространство экрана. «Капитан, они высылают сопровождение и просят следовать их ориентирам», — сообщила сидевшая в подвижном кресле справа от капитана маленькая смуглая женщина с заплетенными в тугую косу соломенными волосами. Помощник капитана. «Выполняйте рекомендации лейтенанта Старта», — ответил капитан. Женщина кивнула, и ее пальцы забегали по высвеченной перед ней голографической панели. Эллиот видел, как от корабля отделились три мигавшие красным точки и приблизились к шаттлу. Это были дроны Эйнрид, той же модели, что и дрон, оставленный кораблем его группе 2000 лет назад. Машины встали впереди шаттла, образовав треугольник, после чего соединились ярко светящимися лазерными лучами и направили лазеры на Эйнрид, обозначив коридор для шаттла. Шаттл пошел на сближение сначала под управлением пилота-землянина, а потом, когда до корпуса Эйнрид осталось около километра, корабль задействовала свои силовые поля, подхватив шаттл и втащив его в открывшийся приемный шлюз. За шлюзом была труба диаметром около сотни метров и протяженностью в несколько километров, в конце которой виднелся мягкий желтый свет. Из трубы шаттл вытолкнуло в прозрачный силовой купол и развернуло. На срез трубы надвинулась массивная плита, и все в шаттле ощутили быстро нарастающую силу тяжести, которая вскоре сравнялась с привычной земной. Шаттл встал на плиту, приняв горизонтальное положение. Потом купол исчез, и шаттл оказался стоящим на возвышенности внутри пространства формы сплюснутой сверху и снизу сферы. Это была одна из обителей Эйнрид. В обители этой мог бы легко уместиться небольшой земной городок. Нижняя часть сферы представляла собой ухоженный парк с множеством рощ, лужаек и небольших водоемов, а верхняя – светящийся желтым светом купол. В дальнем конце обители виднелось внушительных размеров озеро, удивительным образом не покидавшее своих берегов, игнорируя известные законы физики. Посреди озера возвышалась массивная скала, по склонам которой бежали извилистые ручьи. Граница между парком и куполом над ним была обозначена скальным поясом малахитового цвета, в котором с разных сторон можно было видеть несколько уходивших вглубь скалы тоннелей. «Корабль, мир и безопасность», – прозвучал приятный женский голос внутри кабины. «С вами говорит Эйнрид, экспедиционный корабль цивилизации Аиви. Приветствую вас в моей обители». «Это Феодор Рид, капитан корабля Земли», – ответил землянин. «Благодарим за теплый прием, Эйнрид». «Можете открывать люки, капитан. Пустота позади. Вы среди друзей». Он вышел из шаттла вслед за капитаном и его помощницей. Снаружи их встречали трое. Две женщины-аевлянки в одинаковых темно-синих платьях, похожие друг на друга, как две капли воды, и мужчина-агарянин в серебристой хламиде. Агарянина он узнал сразу, но женщины на миг привели его в замешательство. Всего лишь на миг. Конец романа, но не истории. 2014-2021 годы.